Глава 81. После удачного испытания все вернулись во двор, довольные полученным результатом и все еще взволнованные после катания и стрельбы. Рик составил протокол, добавил все необходимые выписки, затем достал из специального набора 4 химические гравировки 5-значного номера и подал их Данлопу. «Давай, коллега, поработай ты, а то все на мне». «Да не вопрос». Пожал тот плечами и аккуратно наклеил номера на заднюю часть основания, на корпус и обе опоры возле ходового узла. После этого Рик поочередно подносил к каждой наклейке орбицидовый фонарик и включал пульсацию. Через полминуты наклейки задымились. Краска под ними стала раскаляться и вспучиваться. А еще через пару минут клеймение было закончено, а номера внесены в протокол. Так что отныне никто не мог продать оригинал машины, подсунув вместо него какую-нибудь рухлядь. Пока шла установка номера, Джек смотрел на это, не скрывая интереса. Он научился у Ферлина многому, но такие манипуляции видел впервые. «Распишитесь вот здесь и здесь, мистер Стентон», обратился к нему Рик, указывая на разложенные на чемоданчике документы. Джек подошел и взял авторучку. «Подписывая этот документ, вы соглашаетесь с результатами испытания, а вторая подпись подтверждает отсутствие или наличие у вас претензий к комиссии. Их, кстати, можно оставить вот тут, в отдельном окне». «У нас претензий нет», сказал Ферлин. «Да, у нас претензий к комиссии нет», – повторил Джек и поставил свою подпись. После этого Рик поздравил всех с успешным завершением испытаний и собрался было ехать во свояси. Но Ферлин пригласил гостей к столу и повел их в дом пообедать. Когда все ушли и во дворе стало тихо, Джек подошел к своему роботу, дотронулся до его прохладного бока и снова ощутил поднимающийся снизу страх. Теперь уже ничто не защищало его от выбранной дороги. Несколько листков с голограммами подтверждали его право получить контракт на службу в одной из частных армий. Пока гости беседовали с Ферлином, Джек прогуливался по двору, выходил за ворота и снова возвращался. Мыслями он был то в далеком заманчивом и одновременно пугающем будущем, то думал о матери, каково ей будет, когда узнает. Да, он давно говорил, что выбрал для себя именно такую жизнь, и они серьезно беседовали на эту тему. Тогда-то Джек узнал, что его отцом был какой-то солдат, с которым мать встречалась одно время. «Значит, ты в отца такой уродился», – сказала она ему тогда. «Тот только о войне своей и говорил». Ему такая жизнь нравилась. Наконец, сытые гости вышли из дома и в сопровождении Ферлина направились к воротам. «Выходит, то, что мы ели, это черви, что ли?» – спрашивал пораженный Данлоп. «Да, инспектор, только очень большие. Вы слышали о плоских червях?» Они поговорили еще о чем-то, посмеялись, потом хлопнула дверца, и машина отъехала. Спустя минуту Ферлин вернулся во двор, закрыл ворота и направился к Джеку. «Уехали?» – спросил тот. «Да, уехали. Я этому главному еще 50 лир дал». «Можно было больше». «И так нормально. Он и этого-то брать не хотел. Но я сказал, что это не взятка. Ведь протокол уже подписан». «Хорошие ребята. Они мне понравились. А ты говорил, что у них там какой-то злыдень имеется». «Он заболел». Они постояли еще, но говорить было не о чем. Та длинная, изнурительная и в то же время интересная работа, которая спаяла их в один отлаженный механизм, закончилась. И вскоре им предстояло расстаться. «Значит, теперь все, Ферлин». «Практически, Джек. Завтра поедем к майору, покажем протокол, и ничто не помешает ему предоставить тебе право подписать контракт. А он не закочевряжется? Не закочевряжется. Он на нашей стороне. Правда? Правда.